нежностью. «Спасибо», — сказала девочка, когда они поднялись на веранду кафе и стали пробираться сквозь толпу к стойке. Ее матери нигде не было видно, и Моник сообщила об этом Чарли. «Может быть, она уже поднялась на гору?» — сказала она. «Мамы есть совсем мало, прям как птичка». При этих ее словах Чарли почему-то представил себе этакую современную маленькую Эдит Пиаф, хотя он и был уверен, что мать Моник не была француженкой. Чарли спросил, что бы ей хотелось съесть. Моник выбрала хот-дог, картофельные чипсы и шоколадный коктейль. «Когда я приезжаю во Францию, папа заставляет меня есть правильную еду», — сказала она и поморщилась. «Фу, это такая гадость!» Чарли рассмеялся. Взяв для Моник то, что она просила, он купил себе гамбургер и стаканчик пепси и отнес все это на столик, который только что освободился. Энергичное катание основательно согрело его, и Чарли чувствовал себя превосходно. Они уже почти расправились с едой, когда Моник, издав какой-то невнятный крик и вскочив со стула, замахала поднятыми над головой руками. Чарли обернулся, чтобы посмотреть, кому это она машет. Однако в толпе лыжников, которые оживленно беседовали, жестикулировали и топали по полу своими тяжелыми ботинками, торопясь поскорее вернуться на гору, было почти невозможно определить, кто привлек к себе внимание девочки. Только когда высокая статная женщина в элегантной, отороченной мехом бежевой парке и обтягивающих бежевых рейтузах оказалась возле самого их стола, он понял, что видит перед собой мать Моник. Сняв черные очки, молодая женщина строго посмотрела на дочь. В ее лице было что-то знакомое. Чарли показалось, что он уже видел ее, но никак не мог припомнить где. Возможно, они когда-то сталкивались в Европе, а может быть, она была телеведущей или моделью. Этого Чарли не мог сказать. Зато он сразу отметил, что она держится очень уверенно и грациозно, и что ее одежда, включая шапку из меха норки, подобрана с большим вкусом. Лицо ее, однако, не предвещало ничего хорошего ни Моник, ни ему самому. «Где ты была?» — требовательно спросила молодая женщина у Моник. «Я велела тебе ждать меня в ресторане в 12 часов». В ее голосе зазвучал металл, и Моник испуганно подняла глаза на мать. Чарли поразился, как у такой суровой женщины может быть такая приветливая и раскованная дочь. Впрочем, он тут же подумал о том, что женщина беспокоилась за дочь, и ее волнение было вполне понятно, ведь на часах было без малого 2. «Я прошу прощения», — вступился он за девочку. «Должно быть, это я виноват. Мы с вашей дочерью познакомились, когда поднимались вверх на подъемнике. Моник показывала мне, как здорово она умеет кататься, и мы немножечко увлеклись». Женщина обожгла его возмущенным взглядом. «Я вас не спрашивала», — отрезала она. И Чарли показалось, что он встречал эту женщину совсем недавно, только никак не мог припомнить, при каких обстоятельствах. Это было странно, поскольку в последнее время он не так уж часто общался с незнакомыми людьми. Потом его взгляд упал на Моник, и Чарли увидел, что девочка готова разрыдаться. «Кто заплатил за твой обед?» — продолжала женщина металлическим голосом, и Моник опустила голову еще ниже. «Я заплатил», — снова вмешался Чарли, которому от души было жаль Моник,